Глава 30. Бег на короткие дистанции. «Ты хочешь сказать, что здесь есть какая-то связь?» — спросил Воронцов. «Ты сам только что это определил». Мой ноготь бороздил гладкую доску. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Я всегда понимал, что ее приезд сюда не случайность, но объяснял это чем угодно, только не... Я не думал, что у нее может быть какая-то криминальная цель. Я даже не знаю, как это правильно назвать». «Ты думал, что она приехала сюда, потому что соскучилась по тебе?» — спросил Максим. «Соскучилась. Соскучилась!» Я была готова выстукивать эти слова лбом по забору, но, увы, приходилось сдерживать свои порывы. «В основном, да». Воронцов помолчал немного. «Я не хочу думать о ней плохо, и делать этого не буду. Она слишком дорога мне. И тебя прошу быть осторожнее в своих выводах. Не надо обвинять ее ни в чем. У тебя нет доказательств». «Пока нет». «Да и какие тут могут быть доказательства? Она не воровала и не убивала. Я поручусь за это своей головой». «Серьезно», — сказал Воронцов. «А почему она здесь? Это ее личное дело». «Он заступался за меня? О, мое сердце разрывалось от любви. Только что я скажу ему потом? Знаете, я тут, пока вы спите или находитесь в отъезде, бегаю по участку и ищу сокровища». «Вы только не думайте, они никакого отношения к вашей семье не имеют. Это бриллианты одного уголовника. Нет-нет, он не маньяк-убийца. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Он просто вор. И за прошлые грешки он уже отсидел. Так что, по большому счету, это уже не имеет значения. И вот мы с ним время от времени обыскиваем вашу территорию. Так что не волнуйтесь, все в порядке». Как-то это все гаденько выглядело. Я посмотрела на Воронцова. Как же я хотела быть с ним. Так, чтобы всегда рядом, чтобы вместе засыпать и вместе просыпаться. «Тебе не интересно, что в действительности заставило ее приехать сюда?» — спросил Максим, засовывая руки в карманы. Только сейчас я почувствовала, что замерзла, и мои пальцы стали ледяными. «Интересно. Очень интересно. И позже она мне об этом расскажет сама». «Не расскажет», — мотнул головой Максим. «Это все твои доводы. В любом случае ее ни в чем невозможно обвинить. Или ты хочешь сказать, что она была знакома со Служаковым и причастна к убийству?» «Не скажу, потому что не знаю. Но пока налицо один факт. И она, и он интересовались одним и тем же». Максим показал в сторону охотничьего домика. «Ну что там может быть?» — раздраженно спросил Воронцов. «То, за что убивают». Максим отошел от бревен. Теперь мне стало плохо его видно. «Значит, она в опасности», — резко сказал Воронцов. «Вот об этом я и буду думать». «Она будет в опасности до тех пор, пока не расскажет нам всего, что знает. Поговори с ней. Может, тебе удастся как-то ее убедить, быть более откровенной». «Не обещаю, что расскажу тебе все. «Я и не прошу об этом». «Все же не понимаю, что может быть интересного в этом доме?» — задумчиво сказал Воронцов. «Кому он принадлежал раньше?» «Мужу моей сестры. Время от времени он приезжал сюда с друзьями. Они охотились, наверное, рыбачили. Я подробностей не знаю. После того, как он умер, я решил снести этот шалаш. Просто руки еще не дошли. Да и Галина против. Считает его памятью о Валентине». «А она сама этим домиком интересовалась когда-нибудь?» — спросил Максим. «Нет, даже не подходила к нему». «А ее сердечный друг?» «Нет». «Давай осмотрим эту хижину повнимательнее и расскажи мне поподробнее про мужа Галины». Как только я увидела их удаляющиеся спины, так сразу же бросилась бежать. В лес. «Нет, не подумайте, что я решила взять пример Сосикова и спасаться бегством каждый раз, когда рядом замаячит опасность. Вовсе нет. Просто я должна была срочно увидеть девчонок». Забор у Воронцова частично состоял из металлической сетки. Пробираться к реке по дороге я не могла. Слишком большой риск, что меня заметят. Так что пришлось прокладывать путь лесом. Бежала я очень быстро. Хорошо, что ноги еще помнили, как это делается. Пожалуй, я побила все мировые рекорды по бегу на короткие дистанции. Только бы девчонки не отправились на прогулку в деревню. Задыхаясь, буркнула я, перепрыгивая через повалившееся трухлявое дерево. Мне повезло. «Солька! Солька!» — крикнула я, заметив подругу у реки. Она, прислонившись к дереву, о чем-то болтала со Славкой. «Значит так!» — тяжело дыша, начала я. «Похоже, меня замели». «Что?» — не поняла Солька. «Ты что натворила?» — с беспокойством спросил Славка. «Вот ведь заботливая душа». «Ты извини», — сказала я, хватая Сольку за руку. «Но нам надо поговорить наедине. У нас разговор интимный, только для девчонок». Чтобы сберечь время, я потащил ее к лесу, в сторону особняков. «Что ты молчишь-то? Говори!» — нетерпеливо потребовала Солька уже через несколько шагов. «Если бы я знала, что я вообще хотела ей сказать, как это все объяснить-то?» «Слушай меня. Просто слушай. Максим с Воронцовым подозревают, что я неспроста проявляю интерес к охотничьему домику. Они видят в этом связь с парнем, которого убили». «А какая тут может быть связь?» «Прямая. Они, правда, пока об этом не знают. Но убитый оказался сыном напарника нашего Осикова». «Какого еще напарника?» — удивленно спросила Солька. «Они вместе воровали эти брюлики. Помнишь, он нам рассказывал? Напарник его умер, а сын остался и сам захотел найти свое наследство». «Да ты что? А Осиков об этом знает?» «Он-то в курсе. Милый Арсений Захарович знал обо всем с самого начала. Вот и торопился, и нас для прикрытия прихватил». «Вот ведь гад!» «Это уж точно. Делиться он с ним не хотел. Кстати, еще неизвестно, планирует ли Осиков выполнять наш с ним договор». «А Максим с Воронцовым что?» «Пока они толком ничего не знают, но могут докопаться». Я судорожно думала. «Наверное, Максим с Воронцовым сейчас в домике. Они повторяют мой путь. Они ищут. Им труднее. Они не знают, что искать. Я надеюсь, что им труднее». «Так это Осиков его убил?» Вернула меня на грешную землю Солька. «Не знаю. В том-то и дело, что ничего не знаю». «А нам-то что делать?» «Вот как раз по этому поводу я и прибежала. Что вам делать, я не знаю, потому что куда меня выведет эта кривая, непонятно. Возможно, придется молчать как партизану. Возможно, что-то я и расскажу. Проблема в том, что я не смогу с вами связаться, а Максим может и вам начать задавать вопросы». Мы шли быстро, очень быстро. Наверное, Максим сейчас заглядывает в шкафчики, в тумбочку, осматривает полки. «Ну, и мы ему что-нибудь расскажем», — утешила меня Солька. «Но нужно, чтобы мы рассказывали одно и то же. Максима не обманешь. Он за версту чувствует, где правда, а где выступление клоунов на арене цирка». «Вдруг они уже нашли коробку?» В висках застучали молоточки. Мне казалось, что каждый их шаг по домику, каждое их движение отдается в моей голове. «Уходите оттуда, уходите, там ничего нет». «Так как поступать-то?» — взволнованно спросила Солька. «Ты давай не нервничай. По большому счету вас он все равно не тронет. Ваша хата с краю». «Как это с краю? Мы все вместе!» Гордо воскликнула учительница ботаники и прижала правую руку к сердцу. Точно собиралась дать клятву. «Да чего же преданное создание?» «Слушай, что я говорю. Если он вас будет о чем-то спрашивать, то мы будем изображать дурочек», — продолжила мою фразу будущая мать. «Не сомневайся, это у нас получится хорошо». «Точно. Вот это правильно, ты молодец. Ничего конкретного, размывайте все до абсурда. Предупредишь Бетку, будьте наготове». «Ты не волнуйся, мы справимся. В крайнем случае меня вырвет». «Что?» «Не бери в голову», — отмахнулась Солька. «Говорю же, мы справимся». «Ну все, я побежала. Берегите друг друга». Я сжала ее руку и бросилась вперед. Деревья замелькали и слились в сплошную зеленую ленту. Быстрее, еще быстрее. Затем пошел стройный ряд гладких досок. Еще немного. Вот она, калитка. Влетев на территорию участка, я сразу же столкнулась с Максимом. Он стоял около старой березы и смотрел на меня. «Где была, рассказывай», — улыбнулся он. Куртка застегнута, руки в карманах. Я тоже застегнула свою курточку и сунула руки в карманы. Просто кадр из фильма получился. Все, я спокойна. Успела. Стреляйте в меня, я бессмертна. Почти бессмертна. Гуляла. Беззаботно ответила я. Хорошая нынче погода. Такая же, как и вчера. Пожав плечами, я попыталась пройти мимо. Его пальцы мгновенно жались на моем локте. «Где была?» — опять спросил он. «Позвольте, вы, кажется, уже спрашивали об этом». Меня не очень удовлетворил ответ. «Прошлась по лесу. Последнее время мрачные мысли не дают мне покоя. Хотела развеяться. Когда я наедине с природой, то в душе царит абсолютная гармония. Мне кажется, что все плохое осталось позади, а впереди только свет, запах осени и редкие, но очень теплые лучи солнца. Подобная терапия весьма благотворно сказывается на моей нервной системе». «Кажется, я просил тебя не покидать территорию». Не обращая внимания на мой сарказм, сказал Максим. «Я этого не помню». Сдвинула я брови на переносице. «А потом, я, конечно, уважаю ваши просьбы, но я не под арестом и вправе передвигать свое тело с места на место, не спрашивая на то разрешения». «Нашли они что-нибудь в домике? Или не нашли? Нашли или не нашли?» «Что я вообще паникую? Да, я бы не хотела, чтобы Максим знал, где я была, но он этого и не узнает. Я хорошо бегаю, как оказалось. А за все остальное пусть ругают. Я свободна». Сообщая о пришедшей СМСке, мой мобильный телефон пару раз пиликнул. «Ну почему? Почему? Когда надо, то связи нет. А когда рядом стоит следователь, то телефон пищит как ненормальный». Я сделала вид, что никаких звуков никто не издавал. «Тебе пришло сообщение», — сказал Максим. «Да без тебя я это знаю. Вам показалось, слуховые галлюцинации, так сказать. Имею ли я право не показывать, что там, если он попросит? Как там по закону-то? Когда приеду в Москву, сразу же куплю себе уголовный кодекс, и это будет моя настольная книга». Телефон повторил писк, и я сдалась. «Это Егор украл колье и убил того мужика. Солька и Альжбетка». «Поделишься информацией?» — спросил Максим, наблюдая, как телефон исчезает в моем кармане. «Разбежался. Сначала я должна узнать все сама. И только потом решу, что мне делать и кому что рассказывать». «Максим, мне надо отлучиться по важным делам», — сказала я очень быстро. «Он не должен был успеть схватить меня за руку. А вы стойте здесь и никуда не уходите». Развернувшись на 180 градусов, я, правильно, побежала изо всех сил обратно к реке. Это уже традиция какая-то. Наверное, я за сегодняшний день очень похудела. Вот точно вам говорю, похудела. Вытягивая мысли в струну, думала я. Когда вернусь, съем булку. Исключительно в качестве поощрения за этот бег. И тут я увидела девчонок, они в развалочку шли навстречу. О чудо, додумались. «Анька, мы сейчас тебе такое расскажем?» Сразу же затрясла меня Солька. «Ты почему так дышишь? Устала?» «Говори быстрее. Не факт, что за мной не бежит следователь». «Как это?» Изумилась Альжбетка и стала машинально прихорашиваться. Взбила волосы, пощипала щеки, облизала и выпятила вперед губы. «Потом объясню. Пока что-то его не видно». «Как только ты ушла, я бросилась искать Альжбетку, чтобы все и рассказать, как ты и велела. Она как раз у Степана в домике была». «Ты что, там вечно ошиваешься?» Накинулась я на Альжбетку. «А что, надоело с твоей маман сидеть?» Занервничала королева красоты. «Ладно, рассказывайте, я потом вас отругаю за все оптом». «Захожу я к ним в домик. Вероничка ноет, что ей нужна шуба к зиме. Егор пьет, а Степан...» Солька резко замолчала, видимо, боясь выдать подругу. Одного гневного взгляда хватило, чтобы Альжбетка подскочила до макушек сосен. «Да, я сидела на коленях у Степана, и он обнимал меня за талию. Я не виновата, что у меня есть талия, и что все мужчины от меня без ума». «Дальше», — железным тоном потребовала я. «Я как зашла, так сразу Альжбетку и позвала». «Слушай ее больше», — влетела и давай орать. «Альжбетка, Альжбетка!» Я просто громко сказала, вот и все. Топнула ногой Солька. Если у тебя проблемы с ушами, то у меня-то таких проблем нет. Да когда рядом мужик, ты же вообще ничего не видишь и не слышишь. Напирала учительница ботаники. С тобой явно что-то не так. Как же я соскучилась уже по старым добрым временам. Со мной-то все в порядке. А вот ты как со Славкой стала встречаться, так превратилась в настоящую клушу, которую и с места-то не сдвинешь. Ты только посмотри на себя. А что тебе не нравится? Возмутилась Солька и враждебно скрестила руки на груди. Ты поправилась на 1,5 килограмма. Это я тебе точно говорю. Крикнула Альжбетка. Наверное, она считала это самым позорным на свете. «Ты все врешь!» Теперь уже закричала Солька. «Я такая же, как и была раньше!» «Молчать!» — заорала я. «Возвращаемся к теме нашей встречи!» Девчонки сразу притихли и надулись. «Так вот, я просто неожиданно зашла!» Стала оправдываться учительница ботаники. «И Альжбетка как-то так испугалась, подскочила!» «И кружка с чаем?» «Какая еще кружка?» Поинтересовалась я на всякий случай. Она на столе стояла. Внесла свою лепту Альжбетка. «Ну да. И вот эта самая кружка с чаем пролилась прямо на Егора, на рубашку и на брюки. Он рядом сидел». «На Степана тоже немного попало», добавила Альжбетка. «Это к делу не относится», отмахнулась Солька. «Мы про Егора рассказываем». «Как это не относится? Я хотела Степану помочь переодеться, но он отказался почему-то». «И что?» — потребовала я продолжения. «А то, если бы я сняла с него рубашку, провела бы рукой по его плечам...» «Альжбетка!» — взорвалась я. «Ты не волнуйся», — успокоила меня Солька. «Это она от тоски, скуки и общего неудовлетворения. А так-то она все понимает». «Ты из меня зачем дуру делаешь?» Шагнув в сторону Сольки, гневно выпалила Альжбетка. Ее пальцы раскрылись веером, и голубоватый лак заиграл на солнце. «Хватит, хватит!» — попыталась я привести их в чувство. Вот по отдельности с ними куда лучше разговаривать, но выбора у меня не было. «Егор пошел переодеваться», — вновь стала рассказывать Солька. «Но комнатенка-то у них небольшая. Он снял рубашку и полез в шкаф. Потом обернулся и...» «У него на груди ссадина и синяк выше локтя». Победно закончила Альжбетка. «Можно не сомневаться. Он того парня кокнул. И следы эти, потому что он дрался с ним». «А вы мне по телефону об этом сказать не могли?» Едко поинтересовалась я, вспоминая пробег с препятствиями. «Так он то работает, а то нет», фыркнула Альжбетка. «Вообще-то о своей пробежке я не жалела. С одной стороны, целлюлита стало меньше, с другой — все же некоторая информация». «Молодцы!» — похвалила девчонок и улыбнулась. «Поощрять тоже надо, чтобы был стимул к дальнейшим успехам». Девчонки гордо расправили плечи и поочередно выпятили грудь. У Альжбетки грудь выпирала больше, и я испугалась, что если Солька сейчас это заметит, то начнется новый скандал. «Ну все, я пошла. Ведите себя прилично». «Так а мы как?» Изумилась Альжбетка. «Ты вот точно кое-как», — ответила я. «Хватит шастать туда. Я понимаю, что моя мама далеко не подарок, но она, по крайней мере, точно никого не убивала». «Ты в этом уверена?» — с беспокойством спросила Солька. Обратно я шла пешком. Там, где дорога сворачивала к участку Воронцова, на сваленном дереве сидел Максим. «Я же просила вас стоять на месте и никуда не ходить». Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. «Ты уронила», — ответил Максим и с улыбкой протянул мой мобильный телефон.